Заседание было долгим, дебаты жаркими, но малозначимыми, а потому не особенно отвлекали меня от контроля окружающего пространства. Победил в них с небольшим перевесом мудрый канцлер, дуэли все-таки быть не запрещенной, а меня никто не отправит в отставку, если не помру. Йода может выдохнуть, а ратовавшие и проголосовавшие против поединка сенаторы могут идти спасать свою репутацию. После такого у них обязательно будут проблемы с популярностью в глазах электората. Надеюсь, Падме сейчас любит демократию так же, как и всегда. Хотя отмажутся, конечно, скажут, что не смерти Дуку боялись, а что республика потеряет одного из самых способных военачальников. Их поймут и простят. Все как всегда. Мне же придется как-то спасать свою репутацию в глазах Йоды. Я ведь прямо ему заявил, что положу болта на его приказ, если он последует после неудачного для меня голосования. Любому разумному придет в голову, что я могу и на остальные его приказы забивать, если они мне не нравятся. Кому такое придется по душе? К тому же разговаривал я не очень-то вежливо. Не было ли в этом цели Палпатина? Поссорить меня с орденом и его главой, выбить из колеи. Любого нормального джедая будут преследовать моральные терзания в такой ситуации, что перед поединком не на пользу. Хм, хорошо, что я ненормальный и взаимоотношения с Чебураном меня интересуют только с позиции вредности или полезности для моих дел. Но конфронтация вредна, надо будет извиняться. Наверняка меня для морального линчевания к совету вызовут. Там еще и Винду придется терпеть, который не упустит случая смешать меня с грязью. Ну да и хат с ним, перетерплю. От словесных выбоин смерть мне явно не грозит, это не световой меч. Как там в стишке из прошлой жизни было? Нас и пут, а мы крепчаем. Мы проблем не замечаем. Нас и пут, а мы смеемся. Один хай краткое мы дембельнемся. Так что буду смеяться и крепчать, крепчать и смеяться. Но не вслух, а то совет не поймет земной юмор и поэзию. Провинциес, как один поручик говорил. К концу моего дежурства позвонил Энакин. У него в расположении легиона была ночь, так что во время цирка в Сенате и прочего он благополучно дрых. А проснувшись офигел и, похоже, еще не успел выфигить обратно. Но успеха пожелал и за поведение жены извинился. Мне осталось только поблагодарить его и намекнуть, что экс-королевская задница ремня просит, потому что своим поведением уничтожает и без того шаткие шансы оппозиции хоть на что-то влиять. Затем меня сменила Вейла, и я провалился в чуткий сон. Ученица у меня, конечно, не промах, но тут не та ситуация, в которой можно полностью расслабиться. Пока спал, на почту пришли письма с угрозами. Ожидаемо мне грозились из КНС всякими разными гадостями вроде смерти семьи, применения оружия массового поражения в Алхамбрианском субсекторе в целом и на Алхамбре в частности и так далее. Послание я оставил без ответа, киллеры к нам уже ездили, к ударам ОМП мы готовы, и даже попытки хватит, чтобы я ответил во всю ширь души истинного землянина. Рука не дрогнет. Если же отправители хотели добавить мне тремор и волнение перед боем, то они просчитались. Мне просто сильнее захотелось грохнуть графа, ну и их заодно. Вольт с Зилом уж постараются узнать имена и явки этих милых разумных. Далее время потекло в тревожном ожидании. По большому счету сейчас стоит опасаться именно действий Дуку. Просто потому что 2 дня это очень маленький срок. Он недостаточен для того, чтобы на Татуин прибыл еще кто-то из тех, кто может быть мне опасен. Но зато достаточен для ставок на тотализаторе. Салхамбры доложили, что через сеть там на меня не поставил только ленивый. Связавшийся со мной Цин тоже сообщил, что среди джедаев начались ставки. Правда, кредиты почти ни у кого не водились. Это было скорее символическое выражение поддержки. А еще тролл и пообещал нещадно звездить меня на том свете после своей смерти до конца вечности, если я дам Дуку себя убить. Йода же со мной больше не связывался. Я в свою очередь не отправлял вызовов ему, решив, что либо буду докладывать о победе, либо мне будет глубоко пофиг на его мнение о чем-либо. Сам Дуку попыток как-то мне навредить не предпринимал. Возможно, желал доказать всея и всем, что он тут самый крутой фехтовальщик и вообще выше него только горы, или звезды, поди разбери. Наконец настал день поединка. Я проснулся вполне бодрым, вновь позавтракал сухпайком, как и в предыдущие дни. Есть и пить что-то кроме своей еды и воды мы опасались. Проверки проверками, но береженого сила бережет. Затем пришел слуга Хаттов и сообщил, что через час мы отправимся к месту проведения поединка. Конвоев будет 2 во избежание проблем и недоразумений. Вести дуэлянтов рядом местным было стрёмно. Мы благополучно добрались вместе с Джабой до трибун бунтаев. Хатт явно показывал, кто его фаворит в предстоящем бое, а заодно прикрывал меня от возможного нападения. Трудно не быть ему за это благодарным, но не слишком, все-таки он хочет спросить Скайнес за похищение сына, не влезая в войну, а стало быть действует в своих интересах, как собственно и всегда. Мы разместились в одном из боксов реактивных драндулетов под трибунами, место дуку было с противоположной стороны. Местные распорядители нас проинструктировали, что по удару гонга откроются ворота. Мы выйдем из противоположных трибун, и между нами будет широкая трасса. Выйдя на ее песок, мы сможем начать убивать друг друга. Все просто, никаких расшаркиваний, никаких джабахат. Идущий на смерть приветствует тебя, и слава силе. До контрольного времени было еще 40 минут. Я начал разминку и растяжку. Граф самый опасный из противников, с которыми мне пока что приходилось скрещивать клинки в реальном бою. Ни Дарт Мол, ни Пророки, ни Ассаж не годятся ему и в подметки. Вероятно, он не слабее сына. Но в этот раз с противником равного класса поединок будет идти до смерти одного из нас. Никаких вторых шансов. Так что нужно использовать максимум того, на что я способен, ничего не упуская. Значит, мышцы и связки должны быть разогреты, кровь должна бурлить от адреналина, а разум обязан быть чист, как горный ручей. Подготовка закончилась, я несколько раз вдохнул и выдохнул, а затем встал у ворот. Хаем, свежая краска. Возможно, и сами ворота поставили буквально вчера. Организаторы заботятся о антураже. Хмыкнув, я окончательно очистил голову от лишних мыслей. В ней осталось место только для боя и врага, которого нужно убить, чтобы выжить, чтобы отомстить за погибших, чтобы он больше никого не убил, чтобы сломать план ситхов. Гонг наконец прозвучал, и сервоприводы открыли створки. Я сделал шаг вперед. На противоположном краю трассы дуку повторил мое движение. Мы начали сближаться, пока не включая мечи. Граф приоделся, сменив одеяние богатого аристократа на нечто посвободнее. Наверное, это можно назвать аналогом темно-красного кимоно. На лице у него играла уверенная улыбка. Мое было скрыто шлемом. Мы шли друг к другу. Каждый внимательно смотрел на противника и сжимал в руке выключенный меч. Я горнила, граф изогнутую на конце рукоять. Если раньше дук уходил с достоинством аристократа, то сейчас это была поступь матерого и опытного хищника. Я видел записи множества его тренировочных боев с другими джедаями и помнил эту манеру двигаться. Говорят, человек создан для счастья, как птица для полета. Сейчас ко мне шел тот, кто создан фехтовать. Расстояние сокращалось. С трибун на нас смотрели с молчанием, ожидая, когда мы наконец скрестим клинки. Когда между нами осталось 20 метров, граф шагая продолжил движение левой рукой и отправил в меня молнию. И на кинофильме этот прием застал врасплох, меня здесь нет. Я включил меч и поймал ситхскую магию на клинок, используя тутаминис. Поглощение энергии не самая моя любимая техника, как йода ладонями я молнию погасить не смогу. Но с помощью своего оружия вполне. Руны на клинке от разряда вспыхнули ярче. Над этим эффектом можно подумать потом. Сейчас важно только то, что его работа по-прежнему стабильна. Глаза дуку немного расширились от удивления, ведь лезвие моего меча опять красного цвета. Мне же было жаль, что он разглядел его необычную форму. Едва молния погасла, как я рывком сместился вперед. Чем меньше у врага времени, тем меньше возможности придумать способы противодействия незнакомому оружию. Сблизившись, я провел горизонтальный рубящий удар, граф сместился в бок, парируя его. Как по волшебству, во второй руке дуку оказалась еще одна рукоять, вероятно, он нес ее на поясе сзади вне моего поля зрения. Ситх атаковал вторым мечом мое плечо, я парировал молниеносный удар, когда кончик клинка подпалил зеленую краску на моем бескоровом наплечнике, а затем резко дернул меч на себя, стремясь зацепить рогом клинка руку графа. Пострадал только рукав кимоно. Мы разорвали дистанцию на мгновение. Я удивил графа мечом. Он меня ударом из малоизвестного стиля. Не Джаркай, а Лусма, он довольно неудобен для меня. Мы оба побывали на грани поражения. Дуку почти попал в сочленение моего наплечника, я почти лишил его руки обратным движением меча. Трибуны бесновались, но шум не имел значения. Только бой. Мы вновь атаковали друг друга. Ситх с пожелтевшими глазами стремился сильнее сократить дистанцию, его мечи короче горнила. Я стремился не дать ему этого сделать, используя преимущество своего оружия и не желая их терять. Атака против встречной атаки. Отдать инициативу такому противнику смерти подобно. Это было верным для нас обоих. Темная сторона определенно прибавляла физических сил графу. Он мог себе позволить куда более жесткие блоки, чем Цин или кто-то из бывших курсантов. Это уменьшало преимущество рогов горнила. Я не только боевик, но и целитель. Это сказывается на физических кондициях, но мой противник мне не уступал. Наши скорости были примерно равны. Я не мог позволить врагу ни передышки, ни прорыва на дистанцию, которая будет комфортна двум его мечам, а потому атаковал вновь и вновь со всей силой, скоростью и свирепостью, на которые был способен. Не более глубокие познания о силе решали исход боя, а то, кто лучше владеет световым мечом. Ситх атаковал в ответ, стремясь достать мою руку и опорную ногу в одно из сочленений. Ассаж прилагала усилия, чтобы ее движения были четкими и правильными. Для ее учителя именно такие казались естественными, как дыхание или сердцебиение. Для меня вдруг стало очевидным, что Инокин и Киноби могли бы пережить встречу с ним, только если граф не хотел их убивать. Удары и блоки, уколы и парирование следовали на предельной скорости. Мы кружили по песку, который поднимался ветром от наших шагов и взмахов оружия. Недобрая мощь темной стороны столкнулась с встречным свирепым натиском светлой, и никто не желал уступать. Красные световые мечи сливались в полосы даже для моего джедайского восприятия. Легкие гоняли воздух на пределе своих возможностей, стремясь насытить кислородом мышцы, работающие на износ. Нет права на мгновение слабости. Враг им воспользуется. Нет права на мгновение промедления. Враг его не упустит. Нет права на ошибку. Враг сделает ее последней в моей жизни. А я отвечу этой твари ровно тем же. Не могу даже предположить, сколько длится наш танец со смертью на грани победы и поражения. Время не имело значения. Но, похоже, для врага имел значение песок, который поднимали в воздух наши стремительные движения. Эти мельчайшие частички камня фильтруются моим шлемом, но попадают Дуку в нос. Мои глаза от них защищены, он же все чаши закрывает их веками. Желтые зрачки смотрят остро, но слезы начинают течь, такова физиология. Я ждал, когда граф в очередной раз моргнет, надеясь на благоприятный момент, и дождался. Ничтожную долю секунды мой враг меня не видел, воспринимая окружающий мир только через силу. В бою на таких скоростях это может стать фатальным. Я атаковал, и когда веки Ситха снова открыли его глаза, лезвие моего клинка уже резко изменило направление своего движения. Граф мгновенно дернул правую руку на себя, поворачивая заодно корпус, чтобы пытаться контратаковать левой. Но поздно, я опередил его на полтакта. Пальцы графа оказались отделены от ладони. Они еще не коснулись песка, как и выроненный из поврежденной руки меч, а я блокировал удар его левым клинком. Скорости хватило едва-едва, в локтевом сочленении остался ожог, но теперь у него не было меча для новой атаки справа. Пользуясь его болью и мгновением замешательства, я выбросил свою руку с клинком вперед в уколе. Граф понял, что его ждет, и попытался отвести выпад левым клинком, который я только что блокировал, а также уйти в бок с линии атаки. Но у его меча не было инерции, ему не хватило силы, чтобы достаточно далеко отвести горнило. Он смещался недостаточно быстро, чтобы его шея разминулась с рогом на конце моего меча. Это мгновение длилось почти вечно для нас обоих, для меня перед триумфом, для него перед неизбежной смертью. Я болезненно четко видел, как лезвие горнила срезало его бороду, волосы которой завивались от температуры, а затем наконец вошло в шею и отделило голову врага от тела, необратимо повреждая что-то кроме плоти под яркое сияние рун. Со вспышкой знаков на поверхности меча время вернуло себе свой привычный бег, а я поднял оружие к небу и заорал во всю мощь легких. Все было в этом крике, и адреналин, плескающийся в крови, и восторг победы, и уходящий страх умереть в следующее мгновение, и боль мышц со связками, которые едва не рвались в ударах и блоках. Беснующиеся трибуны вторили моему первобытному боевому кличу, но на это мне было плевать. Я жив, Дуку мертв. Я стою на ногах, а он лежит на песке. Я победил, а он сдох. У меня обожжен локоть, у него рядом валяется голова. Он допустил ошибку первым, а не я. Я орал, пока воздух в легких не кончился, а горячка боя все не хотела меня отпускать. Желание изрубить тело графа на куски пришлось задавить в себе огромным усилием. Моя душа, тело и плескавшаяся во мне сила требовали действий, не желая останавливаться. Я притянул к себе его мечи телекинезом, повесив их на пояс, а потом поднял за волосы голову графа. Сейчас его глаза снова обрели привычный цвет, передо мной было лицо не одного из самых опасных существ в этой галактике. Просто старик с навсегда застывшей гримасой страха и опаленной бородой на подбородке. Но за своих людей, расстрелянных стервятниками в спасательных капсулах, я бы с удовольствием убил бы его еще 1000 раз, и мне вряд ли бы надоело. Про месть правильно говорят, что это блюдо нужно подавать холодным, но обычно забывают добавить, что им невозможно насытиться. Всегда хочется еще и еще. Такова судьба предателей и ублюдков, сказал я мертвецу и пошел к воротам, через которые вышел на песок. Я чувствовал, что что-то было не так, необходимо уйти, успокоиться и разобраться, что именно. Глава 43. Единственная свобода, которую у нас нельзя отнять, это свобода выбора. Габриэль Тош, зайдя в ворота, через которые вышел на трибуны, я бросил голову к ногам Карфа и с усмешкой произнес: «Надеюсь, ты тоже носишь с собой мешок?» «Теперь все носим», — хохотнул Мандо и полез в разгрузку, чтобы запаковать трофей. Кто ж из охотников на темных колдунов не хочет привезти домой голову темного колдуна? «Это правильный настрой», — ответил я и повернулся к Вейле. А она расцвела за последнее время, обозначилась грудь, да и вообще почти не напоминала того угловатого подростка, которого я встретил после Джанозиса. Вот что хорошее питание и хорошая компания делает. Только с лицом что-то не то, тычево побледнело, под кондеем тут пересидела. «Учитель, вы...» — произнесла она и замолчала. «Я что?» — резко спросил я, не мямли. «Вы пали на темную сторону», — ответила она, отступив на шаг. «Что, млять? Вы пали на темную сторону?» — повторила ученица. Я смотрел на нее и чувствовал страх на грани паники. Она боялась, что я ее убью. «Млять!» Я содрал шлем с головы, повесил на пояс, достал виброныш и посмотрел на свое отражение на полированной поверхности клинка. Зрачки были желтыми. «Ска!» «Так, спокойно, надо успокоиться». Я пытался понять, что не так. Я понял, что не так. Во время боя с Дуку я целиком отдался желанию убить этого ублюдка, выжимал из себя все, что можно и нельзя, и довыжимался до Цугундера. И теперь ученица боится, что я ее грохну, потому что она на светлой стороне силы, а я на темной. Шансы она оценивает верно, знает, что не сможет мне противостоять. Мандо застыли и готовы схватиться за оружие. Они знают, что одаренные могут поехать крышей. Я сам им это объяснял, когда учил охотников. И они тоже боятся, потому что представляют мои боевые возможности в не таком уж большом помещении. Но, к счастью для ученицы, я только оценил ее фигуру и захотел сходить на сторону от жены попробовать молодого тела. А мандоларцы в списке тех, кого я хочу убить, не значится. Крыша у меня потекла не капитально. По крайней мере, пока. Все эти мысли вихрем пронеслись в моей голове, пока я смотрел на клинок. «Корф, снимайте с меня оружие и броню», — пока я адекватный прозвучал мой приказ Вейла, — о моем состоянии молчать. «И свяжись с Алхамброй, сообщи, что все в порядке. Приступайте, холестайте, млять». Оружие я начал скидывать на пол бокса, занесенный песком, сам, потому что чувствовал, что неадекватен. Темная сторона сродни приходу от наркотических веществ, она туманит сознание. Оружие не стоит давать в руки нарколык. С моей головой не все в порядке, но логика, к счастью, работает. И сейчас на нее вся надежда. Я знаю, что темная сторона не даст мне ничего. Как не дала она дохлый массаж и Дуку, как не даст и накину. Она не делает разумных непобедимыми. Я убивал таких разумных. Она не дает вечной жизни. Ничто не вечно. Она дает только чувство непобедимости и ощущение, что тебя распирает от энергии и эмоций. Так себе цена за пересмотр ценностей и тормоза, которые могут отвалиться в любой момент. А я ни хатта не собираюсь резать детей или душить свою жену. И даже ученицу сношать не входит в мои планы. Если только Джайна меня сама за тройничок не придет агитировать. Так что нах и краткая темную сторону. Отдав оружие и избавившись от брони, я сел медитировать прямо на полу. Я привык быть светлым. Я давно привык бороться с порывами светлой стороны силы. Я начал ставить их под контроль, когда Валис отправил меня пострелять в незнакомых мне разумных, а я не испытал ни малейшего отторжения от этой идеи, как было бы в прошлой жизни. Возможно, именно во второй жизни и дело. Я точно знаю, как должен функционировать мой разум, свободный от давления метафизического дерьма. Но для контроля светлой стороны у меня изначально были инструменты. Мне дали их во время обучения в храме. Для темной стороны у меня инструментов нет. Зато я очень хорошо представляю, что она сделает из меня раба моих же эмоций. А они суть продолжения инстинктов обезьяны, которая слезла с дерева, взяла палку и разбила башку другой обезьяне. Быть главным в стае, гнобить других обезьян, трахать самок и жить в кайф. Отдамся инстинктам сейчас, и пути назад уже может не быть. Не знаю, что чувствуют люди, которые слезают с тяжелой наркоты, но возможно наши ощущения похожи, возможно мне легче, а может быть наоборот. Наркоманам, чтобы бросить, не надо прерывать приход, просто нужно никуда не идти за новой дозой, а терпеть ломку. Мне надо вытравить из себя темную сторону прямо во время прихода. Другого шанса нет, и нет готового варианта, как это сделать. Джедаи до меня уже падали по тьму, некоторые возвращались. Но никто из них как-то не озадачится кратким пособием из серии «Как вернуться на светлую сторону силы для чайников». Или я просто плохо искал в библиотеке храма. Были только упоминания, что некоторых вернули их падаваны, когда нашли. Некоторые из поисков учителей не вернулись. Дело в узах силы, или не у всех поднялась рука убить собственных учеников. Я решил отталкиваться от варианта, что второе. Темная сторона подталкивала меня к агрессии. Я желал убивать Дуку снова и снова. Значит, нужно ухватиться за якорь, который будет тянуть в другую сторону. Спокойствие. Я пытался нащупать в медитации то спокойствие и волны света, которые ощущал в храме, когда впервые сел в медитативную позу и почувствовал светлую сторону силы. И вспоминал всех тех, кого ни в коем случае не желал бы убить. Джайна, Адарик, Шакхан, Крис, Бо, Аканел, Горн, Вейла, Гарул, Най, Дорн, тех, кого я люблю, тех, кому я готов доверить свою спину и знать, что пока они живы, мне в нее никто не ударит. Спокойствие и светлые чувства и спокойствие. Минуты, когда я уже проснулся, а Джайна еще мило сопит, разбросав волосы по подушке. Первые шаги моего сына, разговор с Крисом и Бо, когда я выяснил, что им положить на то, что я джедай. Потому что я в первую очередь боевой товарищ. Успехи учеников. Эпизод за эпизодом, воспоминание за воспоминанием. И красной нитью между ними желание быть собой, тем, каким я был там, в прошлом. Надежным другом, любящим мужем и хорошим отцом. Это помогало. Медленно, слабо, но помогало. Мой разум шажок за шажком двигался к медитации. От распирающей жажды действия и ударов по моей личности к спокойствию и свободе. К самому себе. Если вначале сила казалась бушующим штормовым океаном, по которому ураганный ветер гнал мой разум вперед под вспышки молний в ночи и ливень, то перед тем, как я открыл глаза, все было куда светлее и спокойнее. Не ласковые и ленивые волны, как когда-то, конечно, но ночь точно сменилась днем, а гроза утихла. Подняв веки, я увидел все тот же бокс, только света почти не было. Вейла сидела напротив, тоже выйдя из медитации. Мандо разместились вокруг. Я спросил: «Ну что, уже не желтые?» «Ага, снова голубые. Напугали вы нас. Если поесть не дадите, то еще больше напугаю», — улыбнулся я. «Долго сидим?» «Уже утро», — сказал Корф. «Я бы, кстати, тоже пожрал. Причем что-то кроме сухпая. Жри, что дают», — бросил ему я, почувствовав злость. «Знает же, почему мы именно им давимся, но и пьет мозг. Мать, а ведь ничего не закончилось». Чуть задели меня нежеланием продолжить выполнять мой приказ, а я тут же завелся с полоборота. «Извини, мозги еще не на месте. Пусть Дор гонит Жанну сюда и сообразит нормальный завтрак, и заодно может сразу врубать навигационный компьютер. Мы летим на Корусант, мне нужно в храм. Вас, кстати, туда уже вызвал совет», — вставила свои 5 копеек Вейла. «Ты им хоть не разболтала о моей маленькой проблемке?» «Нет, но мне кажется, магистр Йода сам догадался. С него станется», — ответил я, проверяя счет. Деньги были на месте, Хат все выплатил. И заодно прислал сообщение на комлинк, которое гласило: «Алзавр, ты все такой же бесчестный ублюдок, но я все так же держу слово». Ну вот, чья б банта мычала, а его б молчала, но что помнит свои слова после выигрыша с Каюакера, забавно. Хаем, кстати, в холодильнике были стейки из бантятины. И скиньте Доры, чтоб стейки доставал и отдавал дроиду. Уже сказал, чтобы тащил все самое лучшее и калорийное, — рапортовал Корф. «Командир, тебе алкоголь-то сейчас можно?» Я задумался. «Хаем, с одной стороны лучше бы не надо, а с другой, когда я в прошлый раз был близок ко тьме, мы с Крисом как раз мое состояние лечили, в том числе и посиделками с вискарем. Чуть-чуть можно победу отпраздновать, но смотрите за мной в оба глаза и не бесите. Не просто так в храм лечу, крыша еще протекает. Есть не бесить, молодцевато стукнул себя кулаком по нагруднику Корф. Я улыбнулся, все наладится, и не такие проблемы решали. Празднование победы, совмещенное с поминками по безвременно почившему лидеру КНС, прошло нормально. Я наелся до отвала, запивая мясо коррелианским вискарем, а потом завалился отсыпаться. Утром же после душа снова сел в медитацию. Волнение было умеренным, ветер больше не пытался рвать паруса моего разума. Так можно жить, а в храме вблизи светлого источника силы все со временем должно прийти в норму. Надеюсь, само вправление собственных мозгов заставило задуматься о падении джедаев во тьму в принципе. Я ведь вернулся, но это не правило, а исключение. Почему так, а не наоборот? Дело во второй жизни, я какой-то особенный, сомнительно. Я встречал многих, кто меня в чем-то превосходил. Не было во мне каких-то принципиальных отличий, да и какой-то непорядок еще при прибытии в храм в ребенке наверняка бы заметили. Значит, дело в чем-то другом. Я почти сразу все понял и попытался вернуться, ну это наверняка сыграло свою роль, но не думаю, что падшие джедаи долго не понимают, что они падшие. Я и сам бы догадался быстро. Еще перед трибунами понял, что что-то со мной не так. Значит, они понимают, но сходу не садятся в медитацию. Но из-за чего? Ведь они обречены становиться рабами своих инстинктов. У них нет под рукой сипхских техник для контроля собственного разума. Их интеллект поможет им удовлетворять свои потребности во власти, победах, удовольствиях и остальном эффективнее. Но по сути-то ничего не изменится. Они будут животными, наделенными речью и разумом, но не будут более собой, не будут свободны. Свобода, не в ней ли дело, не она ли так подкупает? Мы ведь попадаем в орден детьми, некоторые вообще младенцами, и вся жизнь обычного джедая подчинена строгим правилам и воле совета. К тому же обычно члены ордена на корню давят естественные позывы. Мы в массе своей не заводим семей, не имеем постоянных отношений, да и половую жизнь ведем редко. Мы ничем не владеем лично, практически все собственность ордена, а коллективное добро нифига не личное. Нам с детства вбито в голову, что скромная пища — это нормально и правильно. Мы монахи во всем, кроме названия. Не потому ли падение барьеров и ограничений так сильно бьет по джедайским мозгам? Джедай не стремится освободиться от темной стороны, его разум попадает в ловушку, все ранее подавленные инстинкты вопят ему, что как раз сейчас он наконец свободен. Думаю, это можно принять за рабочую версию. И это объяснило бы, почему в библиотеке нет воспоминаний джедаям, вернувшихся с темной стороны на светлую. Политически неверная информация. Я просто уже был свободен и точно знал, как это выглядит. И знаю, что на какой стороне я менее зависим от силы в своих решениях. Джедаи выхолощены, они поставили очень много барьеров между собой и тьмой. Но если уже падают туда, то эти же стены и мешают им вернуться. Возможно, я не прав, но мой опыт именно таков. Я вернулся к свободе, отказавшись от ошейника эмоций и инстинктов, которые не давали бы мне жить так, как я считаю нужным. Но чтобы подтвердить или опровергнуть свою теорию, нужно пообщаться с другим падшим джедаем, причем желательно еще не вернувшимся, чтоб уж точно не юлили и не стеснялся резать правду матку. Заодно я анализировал и сам бой, но как ни напрягал память, так и не смог вычленить сам момент, когда сменил сторону. Точно после того недолгого разрыва дистанции, но определенно до того, когда убил врага. А больше никакой конкретики, слишком был сосредоточен на самом поединке, чтобы анализировать свои ощущения. Досадная неприятность. Но зато я хорошо запомнил момент смерти Дуку. Горнило действительно повредило что-то кроме его плоти, что-то ломаясь дало эхо в силе. Возможно, то, что принято называть душой. Сомневаюсь, что я уничтожил ее начисто, но возможно, она сходу отправилась куда-то дальше, чем обычно попадают души одаренных и всех остальных в этой галактике. Это заставило задуматься о сипхских рунах на моем мече. Адепты темной стороны владели многим на пике своего могущества, были зафиксированы случаи, когда они вполне продолжали свое существование в материальном мире после смерти своих тел в виде призраков. Не изобрел ли я заново велосипед? Ведь если есть враги, для которых со смертью тела ничего не кончилось, то должен быть и способ борьбы с такими живчиками. У ситхов просто обязаны были быть такие, там соревнования меча и щита шло рука об руку. В подобных размышлениях и медитациях прошла дорога до Корусанта. Выйдя на орбиту, я запросил воздушный коридор до стоянки храма и связался с Алхамброй. Попал удачно, передо мной появились голограммы не только Джайны, но заодно и всей честной компании, похоже, было вечернее совещание. «Привет, ну как ты?» – произнесла моя жена. «Лучше, чем было, но еще не идеально. Как у вас там дела?» «Все в норме, только Крис опять бесится, что ты захапал всю славу, пока он гонял торгашей», – сказала Бо. «Мог бы и позвать, не говоря уж о том, что мы вышли из недельного гиперскачка и охрнели», – буркнул Мандо. «Дуку со мной-то драться не хотел, а от нас двоих сбежал быстрее собственного визга», – попробовал отмазаться я, да и кто знал, что он вообще там будет. А колдовством своим предсказать не судьба, если б я мог такое, то давным-давно управлял галактикой, не привлекая внимания санитаров. «Ладно», – махнул Мандола рукой, – «сочтемся. В храм-то чего тебя вызвали? Сам не знаю, но скорее всего из-за все тех же проблем с головой. Йода такие вещи чует, да и не он один», – припомнил я, как магистр ощущал Энакина после смерти его матери, да и меч у меня красный был. «Мне в любом случае нужно окончательно привести себя в порядок, и здесь получится быстрее, но мое сидение в храме вполне может оказаться принудительным». «Лучше бы им не терять берега», – хмыкнула Бо. «Мы тут не поймем твоего заточения. Какое-то время придется потерпеть», – констатировал я очевидное. «Главное, берегите наши войска. Вольт, что там, кстати, в КНС творится?» «Разброд и шатание творится», – проговорил особист. «Новый лидер до сих пор не утвержден, а республика мнет сиськи, вместо того чтобы ударить. Надеется, что теперь склонит сепаратистов к переговорам. Грустно. Но вот что они там так долго определяются, странно. Я думал, все пройдет быстрее и новый глава сразу перейдет к активным действиям. Я тоже ожидал, что Гривус примостит свой металлический зад в главное кресло, но вот все никак. Но хоть на фронте затишье, больше бойцов наберем, лучше подготовим. Выигранные тобой миллионы пойдут на дело. Это хорошо. Ладно, я на посадку захожу уже. Успехов вам там, Джайна. Целуй от меня Шекшена. Обязательно. Держись и береги себя, ответила королева. После отключения связи я довел корабль до посадочной площадки. Комитет по встрече был представительный. Цинны 10 стражей. Сразу ясно, что о моем падении тут все в курсе. Ну да делать нечего, надо сдаваться. Парни, сидите на корабле. Вейла, идем терпеть унижение, сказал я со вздохом. Удачи, командир, ответил Дор, а ученица молча встала из кресла. Спустившись с трапа, я поприветствовал собратьев по ордену. Доброго дня, сын, ты что-то не весел? Здорово. Есть от чего, скривился тролль. Мне приказано забрать у тебя оружие и проводить в зал совета. Старые пеньки считают, что ты пал во тьму. Мастер Драллик, я бы начал страж, но был резко прерван. Рот закрой, в круге снова откроешь, шикнул сынна джедай Ал, давай все спокойно сделаем. Да не вопрос, пожал я плечами и начал отстегивать с пояса оружие. Два синих световых меча, вибронож, магазины и гранаты. Вейла достала из разгрузки пакет и приняла это добро. Потом туда отправился пистолет с бедра. Затем оба наруча с бластером, парализатором, дезинтегратором, гарпуном, кошкой на тросе и другими полезными девайсами. Затем в мешок полетели пара виброножей скрытного ношения, вроде все. А, нет, я достал из сочленения брони тонкую бескоровую нить с кольцами на концах, которой вполне можно отрезать кому-нибудь голову или распилить менее прочный металл. Не как дерево лобзиком, но все же, вот теперь все. А красный меч, спросил тролль, я его сюда не брал, сопрут же наверняка. Ладно, пошли, махнул сын рукой, забирая второй увейлый пакет. Старший страж больше не возникал, очень разумное поведение с его стороны, бедняга и так на звездюле в круге наработал. И мы двинули к залу заседаний совета втроем в коробочке из стражей. По пути я спросил, как настроение у магистров. Так себе, проворчал тролль. Винду и Киади Мунди вообще рвут и мечут. Остальные поспокойнее, но тоже на взводе. Ти вроде на твоей стороне, но это не точно. По Йоде не понять. Ну могло быть и хуже, хмыкнул я. Главное, что уже вернулся на прежнюю сторону. Тьмы во мне не сильно больше обычного. Ситуация не намного отличается от того, что наблюдается у джедаев после долгого ведения активных боевых действий. Вон, даже страж Цина выбесил больше меня, хотя и мне вспышку гнева пришлось давить. Не кисни, прорвемся. Не кисну, опасаюсь, как бы чего не учудили. Мои уже сразу сказали, что обидятся, если меня тут в клетку посадят. Не хак-то это в наших условиях не своевременно, это уж точно. Если, кстати, посадят, то присматривай за моей ученицей, я ее вряд ли смогу тренировать. Учитель, в, циц, мала еще в разговор больших дядей влезать, проворчал сын. В круге мне скажите, неожиданно огрызнулась Вейла. Учитель, вас не задержат надолго. Не совсем же они идиоты. Тролль, услышав это, заржал, а отсмеявшись, проговорил: «Узнаю школу. Учись, торп. У этой девочки яйца больше, чем у тебя». Страж предпочел промолчать и не вступать в перепалку. Всякий в храме знал, что драллика словами может уделать ничем не хуже, чем мечом. Это было особенно актуально, учитывая, что мы шли по оживленным коридорам храма, а тролль мог его чмырить до самого зала совета на разные лады на глазах у встречных. Но зато у Вейлы теперь репутация будет круче Гималаев. Не каждый падаван драллига в круг вызывает на поговорить, ох, не каждый. Подозреваю, что в последний раз такое случилось, когда он сам был юнлингом, сопливым, но очень дерзким. Наконец мы достигли дверей зала совета. Цин хлопнул меня по плечу и напутствовал: «Не бузи там, и да пребудет с тобой сила, и с тобой. Ученицу верни, кстати, целой». Тролль и фыркнул. Мы оба знали, что она отделается максимум синяками и ушибами. Я же пошел в зал. Там все было в целом как обычно. Кресло полукругом, на них магистры, некоторые во плоти, некоторые в виде голограмм. «Приветствую совет», слегка поклонился я. «И мы тебя, Алекс юный. Нам поведай, что во время боя вашего с Дуку случилось», — проговорил Чебуран. «Я пал на темную сторону силы», — ответил я. «Камень в моей тушке камнем, но тут не та ситуация и не те разумные, врать нельзя. Этим я сделаю только хуже». Но сейчас мастер Мирха снова на светлый констатировала Шаакти: «Выводы магистра Винду были ошибочны». «Не согласен», — проговорил Карун. «Кем ты являешься на самом деле, Мирха?» «Очевидно, джедаем», — Винду пожал я плечами. «Мое звание Мейс опустил», — я ответил ему взаимностью. «Мелко пакостить, конечно, некрасиво, но иногда очень хочется. Джедаем, Тхаем, но ордену ли ты служишь или чему-то другому, или кому-то?» — спросил Йода, пристально глядя на меня. «И ордену, и Алхамбре, и даже республике», — ответил я. «А какие еще возможны были варианты?» «Возможно, что ты новый ученик Дарта Сидиуса, который помог ему избавиться от старого. Или ситх просто решил посмотреть, кто из его протеже сильнее и перспективнее. Это в их обычае», — произнес Ки-Адимунди. «Не перегибайте палку, не так давно вы говорили, что он может быть и самим Дартом Сидиусом, да по возрасту не подошел», — раздался голос Шаакти вновь. «Хорошо, что у меня тут есть адвокат, а то что-то какие-то совсем нездоровые обвинения пошли». «Встречался ли ты с Дартом Сидиусом?» — Алекс задал вопрос Йода, заодно заканчивая перепалку магистров. «Полагаю, да. Я ведь был в Сенате», — был мой ответ. «Неприятные вопросы здесь задают. Хорошо, хоть у меня нет стопроцентной уверенности, что абсолютно все как в фильме, а мы довольно давно выяснили, что он наверняка окопался именно там». «Не договариваешь ты что-то нам, Мирха», — проговорил Карун. «Откуда ты взял меч, которым убил Дуку? Кто тебе его дал?» «Я сделал его сам. Собственно, первые опыты начал как раз в храме». «Это мало что значит. Ты мог сделать это для отвода глаз». «Ну да, а чтобы отвести их понадежнее, я завалил трех ситхов. И Сидиуса тоже завалю, чтобы меня совет подольше в коварных планах не подозревал. В идеале, пока от старости не помру», — ответил я Винду, борясь с глухим раздражением. «Близок ко тьме ты, Алекс. В храме тебе находиться надлежит, в келье своей, пока совет решение не изменит.